Глава 13. В этот момент Мируэрт пожалела, что приехала в этот супермаркет, где все ей было знакомо. Кто ж знал, что Бахаджан потащит свою зазнобу именно сюда, будь он неладен. А еще Мира мысленно отругала себя за внешний вид. Черный пуховик, джинсы, уги и хвостик. Его мадам в черном полушубке, облегающих брюках и ботинках на высоком каблуке. Распущенные черные волосы волнистыми локонами спадали на плечи. Ни намека на седину, не то что у Миры. Которая цвет волос поменяла с черного на темно-коричневый, потому что начала рано сидеть. Поняв, кто перед ней, Шанар еще крепче вцепилась в Бахаджана и еще сильнее прижалась, всем видом показывая Мируэрт, что теперь она его женщина. «Что ты здесь делаешь?» — опешил Бахаджан. Странный вопрос. Придя в себя, Мира пожала плечами. «Продукты покупаю, дети придут в гости на Новый год». «Как они?» Мируэрт заметила, что при упоминании детей лицо бывшего изменилось. С той большой ссорой в квартире дочери он ни с кем из них не разговаривал и за 2 месяца ни разу не увидел внука. «Прекрасно, а это...» — пренебрежительно бросила Мира в сторону разлучницы. «Это Шанар моя...» «Будущая жена», — не дав ему договорить, вылезла вчерашняя любовница. Уже по ее поведению у Мира возник диссонанс. Слишком рьяно показывала свое превосходство та, которая не хотела спать с женатым. «Поздравляю». Мируэрт улыбнулась и положила в тележку дорогое испанское вино. «Ну, как говорится, совет да любовь. Если что, он любит котлеты средней прожарки, смотри, не пересоли. И трусы ему надо стирать вручную, а не в машинке. От порошка у него там все чешется, поэтому только хозяйственное мыло». Эти слова привлекли внимание других покупателей. Некоторые заинтригованно повернули головы в сторону троицы, ожидая дальнейшего шоу. «Какое еще мыло?» — раздраженно переспросила Шанар. «Коричневая. Бахаджан, неужели ты не сказал про свою аллергию? Ты же уролог, чего стыдиться?» «Не поняла», — открыв рот, оскорбилась девица. «Мира, ты что говоришь?» — прошипел Бахаджан, явно чувствуя себя неловко. «С Новым годом, с новым счастьем, говорю». Взявшись за ручку тележки, Мируэрт развернулась и пошла в противоположную сторону. «Мира, что это было? Зачем ты так?» — крикнул ей вслед бывший муж, но она даже не обернулась. «Бахаджан!» Возмущенно шепнула Шанар, дернув его за рукав куртки. «Я тебе трусы руками стирать не буду». «Жаным», — раздраженно и тихо ответил мужчина. «Давай не здесь об этом поговорим». Хорошее настроение Мируэрт улетучилось. Она спешно расплатилась на кассе и, выйдя на улицу, с минуту стояла у входа, ловя ртом холодный воздух. Покрасневшее лицо пылало, сердце стучало в ушах, а руки тряслись от стресса. На ватных ногах она добралась до машины, загрузила в нее продукты и села в салон. Прежде чем ехать, нужно было успокоиться, поэтому Мира позвонила подруге и все ей рассказала. Белла посмеялась и даже похвалила. «Делаешь успехи, Мирунь, даже я бы до такого не додумалась». «В меня вселился шайтан». «Господи», — прижав ладонь к лбу, застонала Мируэрт. «Они видели меня с бутылкой вина. Наверное, подумали, что я собираюсь напиться на Новый год». «Ну, вообще-то именно это и мы и собираемся сделать, разве нет?» «Да, но это просто какой-то закон подлости». И как назло, я выглядела как... бешарашка на фоне его будущей жены. «Молодой бледины», — поправила Белла, — «называй вещи своими именами». Посмеявшись над точным определением подруги, Мира попрощалась с ней, убрала телефон и вставила ключи в замок зажигания, завела машину. Подняв глаза, она увидела вдалеке выходящих из магазина Бахаджана и Шанар. Только она теперь дуется на мужчину, а он ей что-то говорит или объясняет. Мира подумала, что они, скорее всего, поругались из-за трусов. От этого на душе как-то стало легче. Бахаджан открыл багажник, поставил в него несколько пакетов, опустил дверцу и приобнял одной рукой женщину, которая все это время стояла у машины, и дула пухлые губки. Она была на голову ниже Бахаджана, очень стройная, подтянутая, модная. Он шепнул ей что-то на ухо, погладил по густым волосам, отчего она оттаяла, прижалась к нему, поцеловала в щеку и, спохватившись, стерла след от помады с его щеки. Бахаджан улыбался, как старый дурак. Не выдержав этой сцены, Мира вывернула руль и вдавила педаль газа в пол. 31 декабря дети приехали к 4, когда у Мира уже все было почти готово. Мальчики поставили стол в центре зала, девочки накрыли на стол. Белла притащила 3 килограмма отменных мандаринов, аромат которых мигом разлетелся по всей квартире, создавая любимое новогоднее настроение. Жибек нарядила годовалого Эмина в красно-белый костюм Санты, и он походил на маленького сладкого гномика. Асселя, к счастью, чувствовала себя хорошо и, удобно устроившись в мягком кресле, поглаживала свой аккуратный животик. Глядя на любимых детей, Мира вдруг подумала, что это и есть ее счастье и радость. А Бахаджан, к сожалению, сам себе всего этого лишил. Выбери он правильную линию поведения, нужные слова и объяснения, то, возможно, дети не разорвали бы с ним отношений, а теперь они даже не захотели поздравить его с Новым годом. Во время застолья на телефоны Жебека и Ильяра пришли сообщения от Бахаджана, где он просил передать Димашу и Асели, что любит их и просит все-таки выйти на связь. Скоро будет ровно 2 месяца, как отец не видел и не разговаривал со своими детьми. «Ничего не отвечай», — пробурчал Димаш своей жене. «И фотки Эмины не отправляй». «Ты тоже ничего не пиши», — попросила Ильяра Асель. Мируэрт не стал их переубеждать. Взрослые сами решат. Больше о плохом не говорили. Наоборот, улыбались, смеялись, желали друг другу счастья и обменивались подарками. Вдоволь наговорившись и наевшись, ближе к 8 дети засобирались домой. А Белла и Мира открыли бутылочку испанского вина, поплакали, повспоминали и попели старые песни о главном. По телевизору ушел праздничный концерт, а госпожа Баконс, захмелев и раскрасневшись, подняла в очередной раз бокал и сказала: «Ну что, Мирунь, до Нового года осталось 5 минут. Давай выпьем за любовь». «Любовь?» — усмехнулась Мира, пробежавшись пальцами по ножке фужера. «Зачем она нам? От нее только больно». «Ну, Мир!» — захныкала подружка. «Не надо отчаиваться». «Белл, а когда-нибудь станет легче?» «Конечно», — посерьезнела госпожа Бакунс. «Однажды ты проснешься и поймешь, что больше не думаешь о нем, что он тебе не снится и сердце от одного его имени не трепещет. Вот тогда можешь считать, что излечилась». «Давай за это тоже выпьем», — улыбнулась Мира. «А давай», — задорно махнула рукой Белла. «Чтобы старая любовь прошла бесследно, а новая постучалась в дверь». «Ай да тост», — засмеялась Мируэрт. «С Новым годом!» — закричала Белла, когда после речи президента над небом Ак-Орды вспыхнул фейерверк. «С новым счастьем!» — добавила Мира. Под салют за окном две подруги загадали заветные желания и даже не подозревали, что удивительная вселенная уже запустила процесс по их исполнению.